Проснулась я в 13:38, как показывали часы на дверце духовки, с жесточайшим похмельем, самым выдающимся в моем послужном списке. Я лежала, свернувшись калачиком на кухонном полу, и, пристально изучая межплиточные швы, считала барашков под мебелью. «Смотри-ка», — говорила я сама себе, — «а он здесь. Тот маленький ножик, а мы-то считали, что смахнули его вместе с очистками. А он здесь». Сколько времени я так пролежала? Часы. Один за другим. Солнце уже перебралось в салон. В наш роскошный салон, совсем новенький и даже еще не оплаченный. Уф, еще минуточку, мадам, тарарам. Буквально пару минут еще полежу носом в помойку, а потом отправлюсь в комиссариат, обещаю вам. Я предупрежу своих дражайших соседок и позвоню зятю, скажу ему: «Эй, Джефф, у меня есть для тебя отличная новость. Мне нужно еще 10 000 евро». «Ну ладно тебе, будь ласков, чего ты? Я буду писать для тебя дебильные комментарии еще 150 лет, отрабатывая свои долги. В любом случае, видно, только на это я и гожусь. Что ж, быть кем угодно и рассказывать что угодно». Я в саду Моревских Варен. Мама объясняет мне, почему не надо рвать крохотные белые цикламены, жмущиеся к подножиям лип. Чтобы они могли дать семена, ты понимаешь? Она говорит мне это уже в сотый раз, но я настолько взволнована ее появлением, что не решаюсь перечить. А потом откуда-то издалека до нас вдруг доносится страшный шум. «Гром?» — пугается мама. «Нет», — отвечаю я ей, смеясь. «Нет, это ремонт. Ты же знаешь, они в квартире сейчас... Все ломают, и тогда она мне...» Кто-то барабанил в дверь. Черт, который час? Звонки, крики, чудовищный гвалт. Ох, моя голова! Я приподнялась. У меня что-то прилипло к щеке. Хлебный мякиш. 18:44. Черт! Я весь день провалялась под раковиной и... Ай! Еще этот гадский сифон. «Открывайте, или я вызову пожарных!» — требовал чей-то голос. Консьержка. Она была вне себя. Она уже третий раз ко мне поднималась. Она с самого утра пыталась до меня дозвониться. Моим соседкам также не удавалось со мной связаться, и они трезвонили ей. А поскольку я поклялась им, что вы здесь, так вот они разволновались, вы понимаете? Подумали, что с вами что-то случилось. О, Господи! «Сколько хлопот! Сколько хлопот вы нам доставили!» Мой отец до них дозвонился. Отец, с которым я не разговаривала вот уже несколько лет, но чей телефон по-прежнему значился в моих контактах под именем папа из чистой слабости и... или остатков дочерней любви. Поскольку мадам Старович видела, что я в полной прострации и ничего не понимаю из того, что она мне тут прогоняет, то в конце концов она просто схватила мою руку и ласково так ее потрясла. «Кто-то нашел вашу сумку!» Она отпустила меня, вытаращив глаза. «И что? Почему же вы плачете? Не надо так плакать, помилуйте! В жизни все образуется». Я слишком громко всхлипывала, чтобы подтвердить ее правоту. Я пробовала взять себя в руки, успокоить ее, но видела, что она принимает меня за окончательно сбрендившую, и пока я улыбалась, ей вся в соплях. В моем растерзанном грязном мозгу звучал тоненький голосочек. «Ох, спасибо, спасибо, мама!» Я позвонила на крайний север. Мне повезло, трубку взяла Полин. Иначе моей участи не позавидовала бы и суассонская чаша, окажись она даже из чистого асбеста. А так у нас получился обычный, не слишком радушный разговор, состоящий из горестных вздохов, язвительных замечаний и минимума информации, процеженной сквозь зубы. Меня все это настолько достало, что в конце концов я прогнала ей какую-то немыслимую хрень. Знаю, знаю, в этом нет никакой моей заслуги, это просто моя работа, не рискнув послать ее куда подальше. На сегодня эмоций мне было достаточно. Так что, уточнив усталым голосом, что она не обязана обращаться со мной как с полоумной, я сказала, что их конверт уже не лежал в той сумке, и их денежки целы и невредимы. Все хорошо. Конец психодрамы. Расходимся. Ха! Как же она сразу расслабилась, маленький мой волчонок. Ее голос стал теплее градусов на 10, и все ее объяснения прояснились. Я, конечно, выслушала все то важное, что она имела мне сообщить, но именно в этот момент поняла, что тягостным годам нашего душевного согласия пришел конец, и я съеду с квартиры на улице Дамремон как можно скорее. Жизнь коротка, и уж лучше я соглашусь на изгнание в пригород, чем буду жить с теми, кому доставляет удовольствие читать мне нотации и строить страшные глаза. Ненавижу всю эту морали, морализаторов. Мне на них насрать. Особенно, когда весь этот священный огонь, так греющий им душу, питающий их проповеди, выговоры и благородное негодование, оборачивается ворохом купюр. Ладно. Уф. Прекрасная фраза. Полнозвучная и красивая. От каждого оборота так и веет дядькой Гюго. Вот только все это пустой звон, такой же, как царит в моей голове. 10 000 евро растворились в воздухе, а в Деда Мороза я уже давно не верю. Даже если этот тип, позвонивший папе из моей записной книжки, нашел мою сумку, он не вернет мне ее содержимое. Увы, но нет. Все, конечно, как-то уладится, но, исходя из этого, утверждать, что жизнь прекрасна, уже чересчур. И где я возьму эти чертовы бабки? Алле-оп! Мозг снова включился. Турборежим. Но теперь это не страшно. Теперь мы перешли к материальному миру, а на материальное нам плевать. Материальные ценности не умирают в больничной палате. Единственное «но» заключалось в том, что этот тип предупредил моего предка, а тот передал его слова моим дурочкам, что он уезжает из Парижа на весь длинный уикенд, следующий понедельник — нерабочий день, и предлагает мне встретиться с ним в том же кафе, где я забыла сумку, только во вторник, около 17:00. Сначала я было подумала, что это какой-то нахал, и что он мог бы отдать мою сумку хозяину бара. А потом сообразила, что, может быть, именно из-за этих денег он не решился так поступить. В конце концов, конверт был не запечатан, и я, бедняжка, снова уверовала в Деда Мороза. Позже я пошла проветриться к Марион, и мы отметили мое воскрешение. Самым достойным образом. Следующие 3 дня прошли странно. Сестрички устроили себе маленький отпуск. Да-да, им 28 лет, и они всегда подстраиваются так, чтобы провести свободное время всем вместе с родителями и их толстым папуем. Так что до вечера вторника я осталась одна. Я не находила себе места, я ждала. Хоть кого-то, хоть что-нибудь, хоть какого-то облегчения, хоть какого-то разочарования, хоть какую-то историю. Я занялась делами, совсем мне не свойственными. Уборкой, глажкой, разбором корреспонденции. Я перебирала вещи, бумаги, книги, диски. Просматривала обложки, перечитывала по ходу некоторые страницы. Компьютер я не включала. Занимала руки, чтобы отвлечь голову. Извлекла на свет Божий конспекты лекций и материалы к диплому. Нашла серию своих эскизов, сделанных в музее машин в Компьене. Все это было 100 лет тому назад, одним прекрасным осенним днем. Об этом напоминала мне нежность моей штриховки. Я спрашивала себя, почему я все это забросила? Мне нравились мои истории про колесные средства. К тому же моя совесть оставалась чиста. Я не вносила своего ослиного вклада в ту чушь, которой и без меня хватало в искусстве. Почему вместо этого я продавала какие-то йо-йо? Почему я называла себя Чуби Энджел и изъяснялась как придурок, перемежая свою речь этими идиотскими смайликами? Почему я до сих пор так и не съездила полюбоваться конюшнями дворца Хетлоу близ Апельдорна, повосхищаться переносимой на носилках очаровательной коробкой акварельных красок королевы Вильгельмины и ее белоснежным катафалком? А? Почему? 3 грустных смайлика. Я училась жить, отказавшись от телефона, СМС, мейлов и автоответчика. Отказавшись от любимой игрушки, за которую хватаешься по поводу и без. Я училась справляться с апатией повседневности и находить в этом некоторую радость. Скоро ли время варить варенье и вышивать на пяльцах? Я была рассеяна. Заговаривалась. Думала о том мужчине, что уехал на выходные, унеся с собой частичку меня в сумке, перекинутой через плечо. Я думала о том, сколько ему лет. Деликатен ли он? Хорошо ли воспитан? Любопытен ли? Звонил ли он по каким-то еще телефонам, прежде чем попробовал номер моего отца? Просмотрел ли он мои фотографии, поглаживая экран, пролистал ли мой дневник? Заглянул ли в мои документы, чтобы узнать, на кого я похожа? На водительских правах? Я бритая под ноль. Каждый носит траур, как может. А на моем абонементе в кино выгляжу я такой девочкой-припевочкой. Нашел ли он мои презервативы Hello Kitty? Мой крем от кругов под глазами? Мой листик клевера с четырьмя лепестками? Мои тайны? Изучал ли он все это прямо сейчас, в тот момент, когда я о нем думала? А что там с 10 000? Пересчитал ли он их? Возьмет ли комиссию за свою безупречную службу или прикинется удивленным? А? Что вы говорите? Там еще был какой-то конверт? Не знаю, я ничего не трогал. Да, я и к такому варианту была вполне готова. Ведь если он обнаружил мою сумку сразу после моего ухода, то почему просто не догнал меня на улице? Я шла не быстро. 2 мохито в желудке и целая жизнь впереди. Почему? Потому что он медленно соображает, рассеян, псих? Да, и где же он сидел? И как это я могла его не заметить? Если слегка напиваясь, я больше всего на свете обожаю смотреть по сторонам. Длинные пасхальные выходные. Для того, чтобы размеренно и вместе с тем лихорадочно отдохнуть в своей горячо любимой квартире, в которой мне больше не хотелось жить. несколько часов тишины, примирения, накануне встречи, занимавшей все мои мысли, но оставлявшей меня равнодушной. Впервые за долгие годы мне снилась мама. Я видела ее еще небритой наголо, слышала ее голос. Такой подарок стоил 10 000 евро и море слез. И если бы я это знала, я бы уж давно ее потеряла, эту ее сумку. Конечно, теперь, оглядываясь назад, я думаю, что могла бы уже заподозрить неладное где-то, так скажем, с часу дня вторника. Это точно. Я могла бы себя спросить, святая наивность, с чего это я столько времени провела, наводя на себя красоту? С чего это я столько напомаживалась гелями да кремами, чистила перышки, расфуфыривалась? Почему я сначала надела платье, потом переоделась в брюки, потом снова надела платье? И почему в этот день моя кожа была такой нежной, плечи обнаженными, а губы вишневыми? Правда, Матильда? Почему? Тирания. Тирания сварливых. Я хорошо выглядела, потому что была весела. А веселилась, потому что была счастлива. На самом деле было неважно, что мой ангел-хранитель оказался мужчиной, насколько мне было известно. Какой-то тип, как передала мне Полин, какой-то тип подобрал твою сумку в баре, где вы были. Назначь мне встречу хоть пожилая дама, хоть самый последний недоносок, я все равно бы не менее тщательно к ней готовилась, ибо я чествовала не его, отправляясь в город так легко и коротко одетой. Я чествовала жизнь. Жизнь. И ее столь редкие подарки. Жизнь, весну и обретение потерянного. Я хорошо выглядела. Из благодарности. Матильда. Ладно, окей. Я хорошо выглядела так же и потому что шла на свидание. Назначенное по телефону, не просто так и все же неожиданное. Это свалившееся на меня с неба свидание с кем-то, с кем априори можно иметь дело, свидание в Париже, неподалеку от легендарной громадины, воздвигнутой во славу императора Наполеона. Свидание, назначенное на время вечернего чаепития, к тому же просто из честности. Я выглядела хорошо, потому что все-таки это было лучше, чем знакомство по интернету, черт побери. Ну вот, теперь, доктор, вы знаете все. Около парка Монсо я купила цветов. Я положила их в свою корзинку, и, чтобы не опоздать, принялась, что было мочи, крутить педали. Охапку розовых пионов для незнакомца, вернувшего меня к жизни. Ладно, ладно, ладно. Если верить тому, что передали мне по сарафанному радио, то есть по самому приблизительному и незаслуживающему доверия из всех земных каналов связи, то он, этот тип, сказал не в 5, а в районе 5. Именно об этом я и старалась думать, поскольку уже давно было 6:30, и мои цветы начинали выглядеть понуро. Никого из официантов я не узнала и не смогла противиться мрачным мыслям. Никто не придет. Это розыгрыш. Чья-то грубая шутка. Месть какого-то извращенца или очередная унизительная выходка моего отца. Или же это дело рук Жавотты с Анастасией. Надо мной решили посмеяться. Это мне в наказание за мою легкомысленность и за доверчивость потом. Да уж, разбился и мой кувшин молока, и все мои воздушные замки. В очередной раз все было подстроено. В моем профиле появился дурной комментарий. Меня тегировали. Мне испортили сайты форумы. Какой-то идиотский тролль похитил мою сумку, мои документы, воспоминания, деньги моих соседок, а заодно и все мои последние иллюзии. Или же он... Я старалась успокоиться. Быть может, он просто опаздывает? Или же мы все друг друга не поняли, и речь шла не о вторнике, а о среде? Или же о вторнике, но на другой неделе? Между тем, я села на то же самое место, что и тогда, и вела себя хорошо. Вначале я даже сидела непринужденно и, типа, читала какой-то увлекательный роман, поджидая, когда, наконец, некий незваный гость прервет мою отрешенность своим неловким покашливанием. Но теперь роль спящей красавицы была давно забыта, мне уже не сиделось спокойно, и я настолько отчаянно следила за входной дверью, как какая-нибудь уродка, отфотошопившая свои фотографии, что это выглядело отвратительно. Я подскакивала всякий раз, как в дверях появлялся чей-либо силуэт, и тяжело вздыхала, когда на меня не обращали внимания. Еще 15 минут, и я попробую перезвонить Полин. Отцу ни за что. Лучше уж сдохну, как собака.